464. Мы поручаем нашим ученикам узнавать как пустыню, так и атмосферу города. При этом они могут сравнить разницу давления огненной энергии. Недозволительно людям собираться множествами, пока они не уразумеют, каким драгоценным сосудом энергии они являются. Они не допускают мысль о ценности духа своего. Потому-то труднее всего им чувство торжественности. Трепет крыльев и постоянное восхождение непосильны, где отвергнута ценность духа. Несомненно, расстройство климатических условий. Не дух ли человечества ответственен за это опасное явление?